Через неделю, в четверг, миссис Дарлинг находилась в детской, поджидая мужа со службы. Глаза ее были полны печали. Сейчас, когда я на нее смотрю, право же, я жалею о тех обидных словах, которые я пыталась о ней говорить. Раз она так любит своих дурацких детей, так что же тут поделаешь? Им остается пролететь всего 2 мили, и они окажутся возле своего окна. Летят они быстро. Мистер Дарлинг возвращается домой. Будку уже внесли в спальню. Сейчас они будут обедать. «Не поиграешь ли ты мне на пианино, прежде чем я лягу спать, дорогая?» — попросил мистер Дарлинг, поев. И когда она направилась в комнату, где стоял инструмент, он сказал бездумно: «И прикрой окно. Здесь какой-то сквозняк». «О, Джордж, никогда не проси меня об этом! Окно должно быть всегда открыто для них! Всегда-всегда!» Она подошла к пианино, подняла крышку и заиграла. И вскоре он заснул. И пока он спал, кто-то влетел в окно. Это были Питер и Динь-Динь. «Динь, затвори окно и закрой шпингалет быстро!» — прошептал Питер. «Так, теперь нам с тобой придется выйти в дверь. Когда Венди прилетит, она решит, что мать ее больше не любит, и она вернется со мной обратно!» Теперь ясно, почему после победы над пиратами Питер не вернулся на остров и не поручил одной Динь сопровождать ребят. Он задумал эту проделку с окном. Вместо того, чтобы устыдиться того, что он сделал, он заплясал от радости. Потом он заглянул в другую комнату, чтобы узнать, кто там играет на пианино. Он шепнул Динь: «Погляди, это мать Венди. Она красивая женщина, но не такая красивая, как моя мама». Конечно, он решительно ничего не помнил о своей матери, но частенько любил хвастать на ее счет. Он не знал песни, которую она исполняла, но ему казалось, что слова этой песни «Вернись, Венди, вернись». «Она никогда не вернется, леди. Окно заперто», — ответил он ей мысленно. Затем Питер заглянул в комнату, чтобы определить, почему прекратилась музыка. Он увидел, что миссис Дарлинг положила руки на пианино и что 2 слезинки уселись у нее на глазах. «Она хочет, чтобы я открыл окно», — сказал Питер. «Но я не отопру». Он снова заглянул в комнату. Слезинки все еще были в глазах. А может, это были уже 2 другие, которые заняли место прежних? «Она очень любит Венди», — пробормотал он себе под нос. «Но я тоже ее люблю. Она не может принадлежать обоим сразу». Он попытался развлечься, попрыгал по комнате и состроил смешную рожицу. Но ее печаль проникла в него и поселилась в нем. «Ладно», — сказал он и отпер окно. «Пошли, Динь!» — крикнул он, и в голосе его слышалось глубокое презрение к законам природы. «Нам ни к чему всякие дурацкие мамы!» И он вылетел в окно. Таким образом, и Венди, и Джон, и Майкл нашли окно открытым. Сказать по правде, они этого не заслужили. Но они спрыгнули с окна на пол, совершенно не испытывая угрызений совести. Оказалось, что Майкл уже очень мало что помнит. «Джон!» — сказал он, озираясь. «Кажется, я здесь когда-то был». «Дурачок! Конечно, был. Вот же твоя кровать». «Правда», — сказал Майкл не особенно уверенно. «Ой, а вот собачья будка!» И он кинулся к ней и заглянул внутрь. «Может, Нэнна в ней?» — заметила Венди. Но Джон присвистнул. «Ого, там какой-то дяденька». «Это папа!» — воскликнула Венди. «Дайте поглядеть. Ой, он какой-то маленький. Меньше пирата». Хорошо, что мистер Дарлинг спал. Ему было бы грустно, что первые слова Майкла звучали именно так. Венди и Джон были несколько изумлены тем, что обнаружили отца в собачьей будке. «Но ведь раньше-то», — сказал Джон тоном человека, которого подводит память, — «он в ней не спал?» «Джон», — сказала Венди, — «может, мы уже хорошенько и не помним, как и что было раньше?» Им стало не по себе. «Как не стыдно маме не быть дома, когда мы вернулись», — сказал бессовестный Джон. Как раз в эту минуту миссис Дарлинг заиграла снова. «Это мама!» — воскликнула Венди, заглядывая в соседнюю комнату. «Мама!» — подтвердил Джон. «Значит, ты только понарошку наша мама, Венди?» — спросил Майкл. «О, Господи!» — вздохнула Венди. «Как вовремя мы вернулись!» «Давайте войдем на цыпочках и закроем ей глаза руками», — предложил Джон. Но Венди почувствовала, что радостные новости надо сообщить маме более деликатным способом. «Давайте нырнем в наши постели, и когда она войдет, ей покажется, что мы никогда и не улетали». Когда миссис Дарлинг вошла в детскую, чтобы посмотреть, спит ли ее муж, она увидела, что кровати заняты их владельцами. Ребята ждали ее радостного возгласа, но его не последовало. Она их заметила, но не поверила своим глазам. Ей так часто казалось, что они вернулись, что она подумала, что это ей просто мерещится. Она села на стул возле камина, где прежде так часто сиживала и при них. Дети не понимали, в чем дело. Их пробрала дрожь. «Мама!» — крикнула Венди. «Это Венди», — сказала миссис Дарлинг, не двигаясь. «Мама!» «Это Джон!» «Мама!» — завопил Майкл, который теперь ее вспомнил. «Это Майкл!» И, не глядя, она протянула руки навстречу своим маленьким бессердечным детям, которых, казалось, ей больше никогда не обнять. Но они были здесь. Выпрыгнув из своих постелей, они кинулись к ней. «Джордж! Джордж!» — закричала она, когда смогла говорить. И мистер Дарлинг проснулся и тоже включился в общую радость. И Нэна вбежала в комнату. Боже мой, какая это была прелестная картина! Но только некому было ей любоваться, кроме странного мальчика, который, никем не замеченный, глядел в окно.